Земля без дома или дом без земли. Помню, просили продать наш дом на Кулойских. Мы с бабушкой убирали морковку. Я на грядке дергаю, бабушка на крыльце моет. Солнце и небо чистое, повезло нам. Хорошо морковку в сухой день убирать. Мы с бабушкой третий пот со лба вытираем. Файка маленькая рядом бегает. «Марфуша, дай это ей хоть одну морковину. Не жалей, сестре. Ешь, пока свежая». Файке помыла и сама за компанию хрупаю. Сидим у крыльца на большой прогретой клеенке. На одном краю морковка сохнет, на другом Файка выбрала местечко, а я рядом. Бабушка ненадолго оставила грядки, вынесла свой стульчик, который стоит на веранде на случай передыха. Спина у бабушки устает, и села рядом со мной. Хорошо сидели, пока не пришел мужчина. Говорит: «Здравствуйте, бабушка. Что-то дедушки вашего не видно. Как не пройду, вы все парой, а тут...» Сейчас понимаю, он от чистого сердца, но тогда задел он меня своей недогадливостью. Вот и влезла вперед бабушке, чтобы ей лишний раз не подбирать уже освоенные, но все же малоприятные слова. «Скоро полгода, как нашего де...» «Как же я не подумал! Простите меня, я пойду». Бабушка вдогонку все же нашлась. «Молодой человек, а вы по делу, может, какому? Простите меня, я маленько растерялась». «Да я... ваш дом. Хотел спросить, не продаете ли? Много разных домов, но ваш до того крепкой рукой поставлен». И оставил бумажку. В ту долгую зиму бабушка стала часто ее вспоминать. Один раз, когда в передней избе разгулялся пол, скрипел и скрипел, хоть в избу не заходи. Перебирать надо, а где руки найти? Дядя был на рыбалке. «Юра вернется, что-то придумаем». Бабушка любит вслух себе говорить одно, а тихонько думать другое. За столом сидели бабушка, мама и мы с Файкой. Были тогда котлеты, накануне дядя убил лося. Ели с картошкой, еще своей, незавозной, хотя без ледохода жили уже довольно долго. Хорошо сидели, спокойно. Не было скрипа, пока бабушка не завела разговор. «Я тут подумала, дом-то по швам трещит. Может, надо продать? Не знаю». «А кому?» «Не припомню за мамой такой прямоты. Обычно они с бабушкой ходят вокруг да около. Знаю, боятся прямым словом друг друга случайно обидеть, а выходит наоборот. Разговор начинает раскачиваться, как порванная паутина на потолке, которая всю пыль поблизости собирает, и выходят не те слова, не тот разговор». В этот раз вышло без раскачиваний, предельно честно или слишком поверху. «Да так, был тут один. И землю хочет». «А на что нам земля без дома?» «Лучше дом без земли. Давай поле продадим, пускай строятся рядом. Давно пора было прекращать все эти картошки-морковки. А теперь уж точно. Не поле, а сугроб, только снег убирать. Ледохода не дождешься, уезжать надо. Захочется дом повидать. Взяли, приехали. Да, дом надо оставить. Землю отдавай, если возьмет. Может, Марфа или Файка построиться захотят». Тут я не выдержала. «Почему это мы должны строиться, когда у нас есть большой, крепкий прадедушкин дом?» Выходит, бабушка все же задумала дяде Юре дом оставлять, хотя он ей даже не сын, а зять. Тетя Анфиса редко бывает на Кулойских. Давно на широкие уехала. А дядя все больше приезжает на Кулойские, хотя родом даже не с Беловодья. Многие, наоборот, уезжают, а он повадился. Да, крепко дедушка приучил дядю Юру к нашим лесам, реке и озерам. Почти и не видим его. Когда была река, на ней пропадал, сейчас тоже где-то ходит. И я разгорячилась. «Это дядя пускай строится. У нас дом есть». Тук. Это не я стукнула по столу. Я сдержалась. Это дядя снял со спины тяжелый железный пехтерь. Видно, удачно сходил на озеро, аж с веранды его слышно. Тук-тук. Идет с веранды в сам дом. Его длинным ногам достаточно двух шагов. Тук-тук-тук. Стучится в дверь и заходит. Стало не до прежнего разговора. Бабушка принялась охать. Мы с Файкой любим слушать, как бабушка охает. Особенно если вместо «ах» и «ох» позабытое слово «андели» значит большая радость. «Андели, андели, девки, рыба-то рыбы! Юра, где ты поймал?» Это дедушка послал. На его озерках. До них еще никто не добрел. «Жарь давай!» Почти не солил. Утром еще плавала. «Поди голоднёхонек! Садись давай с нами за стол!» Чаю согрели, попили. После почистили рыбу. День доходили, а утром дядя перебрал пол. Прохудилась всего две половицы.